Я тронул пальцем белую стрелу его рубашки, вонзавшуюся в черноту пиджака. «Ну, ты, старик, сила!» «Крахмал! С ног до головы сплошной крахмал!» «А что, между прочим?» — он надул щеки от гордости. «Я тут был на приеме в честь Рената Гутуза. Так я был элегантнее Гутуза. Без вопросов». Я очень радовался за Юрку. Радовался выставке, жене, этому нелепому черному костюму. Честное слово, я даже не вспомнил про пленку и про те времена, хотя в нынешней экспозиции были картины, поносить которые требовал Солодуев. Вроде о моем неопубликованном выступлении не знал не только он, я сам. Он не знал, он никогда не узнает. Ведь если бы не вышли эти двое с ведром, я бы сказал ему. Я же ехал с тем, чтобы сказать... «Слава Богу!» — сказала Ната. И будто захлопнулась крышка, лязгнул замочек. «Все, ничего нет. Нет моего выступления, ничего нет». Ната вышла из комнаты, унося этот невидимый ключ. «Слава Богу!» Но я тут же начал... пальцем ковырять в замочной скважине ящика, сглотнувшее все. Юрке нужно сказать. Пусть никто не знает, слава Богу, но Юрке нужно сказать. Юрка кончал фрески в новом спортивном зале в новом районе. Я тут же оделся и поехал на стройку. Будущий гимнастический зал еще не был прибежищем спортивных снарядов. Еще кони, кольца, брусья не сообщили ему деловитой утилитарности. Просто объем воздуха, заключенный между шестью плоскостями, из которых одна была сплошь стеклянной, а противоположная ей расписана сиваковскими фресками. Поджарые длинномордые кони, похожие на борзых, выгибали плоские крупы в грациозном прыжке. Свернутые по спирали тела акробатов летели им навстречу, и яркие мячи взрывались, как цветочные бутоны, поощряемые внезапно пришедшим днем лета. И на этой, точно лишенной границ плоскости между конями, гимнастами, шарами колыхались перистые тела летучих рыб и медлительные женские фигуры. Я сразу понял. Сивак, наконец, осуществил свою давнюю идею возрождения и модернизации древнекритской культуры. Я помню, как еще в институте Юрка буквально обалдел, увидев репродукции с крохотных гем и камней Киоса. 20 век до нашей эры утверждал на Крите примат природной грации и красоты. Гимн силе и триумф победителя пришел в искусство греков 15 веками позже, вместе с умением не только побеждать, но и порабощать. В сиваковской фреске не было сюжетного единства. Присутствие тех или иных фигур не вызывалось логической необходимостью. Но вся плоскость была объединена поразительно четким единством ритма. И еще. Она рождала ликующее ощущение, родственное тому, что водило резцом мастеров, и через 40 столетий продиктовала Бабелю фразу о том, что жизнь — это луг в мае, по которому ходят кони и женщины. «Здорово, Митрила!» Юркин выкрик ударился о близкий потолок и оттуда рухнул на меня. Сивак сидел на стремянке где-то на самой верхотуре. Он спустился оттуда.